365. При грозе можно наблюдать две человеческие крайности. Одни будут от ужаса зарываться в пуховики, другие от смелости будут бегать и могут получить опасные разряды. Совершенно то же самое относится и к высшему миру в представлении большинства людей. Одни впадают в ханжество, другие — в кощунство. Но весьма редко человек воспринимает высший мир как естественное и сопутствующее условие. Люди не воспитываются в понимании основ бытия. Сами достижения науки стоят особняком и не помогают преображению всей жизни. Необходимо твердить о мире высшем. Не нужно думать, что сказанное о нем достаточно запечатлено в сердцах людей. Можно находить новые подходы, чтобы величие бытия соединилось в сознании в беспредельном понимании. Нужно полюбить эти наблюдения, чтобы без утомления и опошления прилежать сердцем самоотверженно.